Спаситель прекрасный, наш Искупитель и друг. Кто мог подумать, что Агнец мог искупить нас от мук? Он мог искупить нас от мук. Сторож души, советник, дух твой мы жаждем вдохнуть. Новой надеждой ты светишь, если теряем мы путь. О, если теряем. Вечный Отец всемогущий, верю, ты любишь своих. В слабости к трону идущих, чтобы у ног пасть твоих. О, чтобы у ног пасть твоих. Сердцам, о, нашим голодным сердцам, ты тот, кого прославляем, тот, кого любим всегда, дай исцеление и милость нашим голодным сердцам.